И знаешь, что еще неприлично?» Дуа почувствовал невольное любопытство. «Что?» Дараль ничего не ответила, но внезапно часть ее резко расширилась и задела Дуа, которая от неожиданности не успела втянуться. Ей стало неприятно, она сжалась и сказала: «Не надо». «А знаешь, что еще неприлично? Можно забраться в камень». «Нет, нельзя», — заявила Дуа. Конечно, глупо было так говорить, ведь Дуа сама нередко забиралась во внешние слои камней, и ей это нравилось. Но хихиканье Дарали так ее уязвило, что она почувствовала годливость и тут же убедила себя, что ничего подобного не бывает. «Нет, можно. Это называется камнеедство. Эмоционали могут залезать в камни, когда захотят, а левые и правые только пока они крошки. Они, когда вырастут, смешиваются между собой, а с камнями не могут». «Я тебе не верю, ты все выдумала». «Да нет же, ты знаешь Демиту?» «Не знаю». «А ты вспомни. Ну, такая, с уплотненным уголком, из пещеры В. Та, которая струится как-то боком». «Ага, это ей уголок мешает». «Ну, так она один раз залезла в камень, вся целиком. Только уголок торчал наружу. А ее левый брат все видел и рассказал Пестуну, что ей за это было. С тех пор она и правда от камней шарахается». Дуа тогда ушла встревоженная и расстроенная. После этого они с Даралью долгое время вообще не разговаривали, да и потом их полудружеские отношения не возобновились. Но ее любопытство росло и росло. «Любопытство? Почему бы прямо не сказать? Оливелось». Однажды, убедившись, что Пестуна поблизости нет, она проникла в камень потихоньку и совсем немножко. Она уже позабыла, как это бывало в раннем детстве, но, кажется, тогда она так глубоко все-таки не забиралась. Ее пронизывала приятная теплота, однако, выбравшись наружу, она испытала такое чувство, будто камень оставил на ней след, и теперь все догадаются, чем она занималась. Тем не менее, она продолжала свои попытки, с каждым разом все более смело, и совсем перестала внутренне смущаться. Правда, по-настоящему глубоко в камень она никогда не забиралась. В конце концов, Пестун поймал ее и выбронил. После этого она стала более осторожной. Но теперь она была старше и знала, что ничего особенного в ее поведении нет. Как бы ни хихикала Дараль, а почти все эмоционали лазали в камни, причем некоторые открыто этим хвастали. С возрастом, однако, эта привычка исчезала. И, насколько Дуа знала, ни одна из ее сверстниц не вспоминала детские проказы после того, как вступала в триаду. Она же, это было ее заветной тайной, которой она не делилась ни с кем, раза два позволила себе погрузиться в камень и после вступления в триаду. Образу у нее мелькала мысль, а что, если узнает Трит? Такая перспектива не сулила ничего хорошего, и у нее портилось настроение. Она находила для себя неясное оправдание в том, что ее сверстницы смеялись над ней и дразнили. Вопль «Оливелая М» преследовал ее повсюду, внушал ей ощущение неполноценности и стыда. В ее жизни наступил период, когда она начала прятаться, лишь бы не слышать этой клички. Вот тогда-то в ней окончательно окрепла любовь к одиночеству. Оставаясь одна, она находила утешение в камнях. Камнеедством, прилично оно или нет, заниматься можно было только в одиночку, а ведь они обрекали ее на одиночество. Во всяком случае, так она убеждала себя. Один раз она попыталась ответить им тем же и закричала дразнившим ее эмоционалем: «А вы все оправелые, М, оправелые, оправелые!» Но они только засмеялись, и Дуа, потерпев поражение, ускользнула от них совсем расстроенная. Но ведь она сказала правду. Когда эмоционали достигали триадного возраста, они начинали интересоваться крошками и колыхались вокруг них совсем по-пестунски, а это Дуа находила отвратительным. Сама она никогда подобного интереса не испытывала. Крошки — это крошки, и опекать их должны правые братья. Дуа становилась старше, и ее перестали дразнить. Тут сыграло известную роль и то, что она сохраняла юную разреженную структуру и умела струиться, как-то по-особенному матово клубясь. Ни у одной из ее сверстниц это не получалось.